Алексей Холодный. Голод. Дед Архип сжал вилы и шагнул в темноту сарая. Где-то здесь спряталась тварь, которую он видел прошлой ночью. Силуэт отражался в стекле возле бревен. Жаль, тело смазалось мраком. С наступлением сумерек во дворе всегда было черно, хоть глаз выколи. Но днем ловить тварь было бесполезно. Она появилась на деревенской окраине с наступлением сумерек, выискивая незапертые хлева со скотом. В одном из таких вчера нашли убитых кроля и собаку, из которых торчал обломанный размером с локоть клык. За своих питомцев дед не боялся и специально открыл сарай, чтобы подстеречь нечистую. Оказавшись внутри, Архип принялся ощупывать пространство. Наконечник вил уперся во что-то твердое. Вокруг запахло мокрым сеном и землей. Архип выставил вилы, принюхался. Смрад был прогорклым, отдающим кровью. Значит, лохматая сучка кого-то задрала и, пробежав огородом, юркнула в сарай. Неужели здесь? Зря от нее окно заколотил. Дед сорвал доски с рамы и лихорадочно осмотрелся. На полу желтела каша из овса, старых костей и клочков пуха. В углу виднелась окровавленная тушка овцы. Над телом, облизываясь алым языком, склонилась измазанная слюнями морда. Она смотрела на деда зелеными глазами и нервно облизывалась. Дед почувствовал, что тоже облизывается, от увиденного резко пересохло на губах и во рту. По спине пробежал холодок. «Брысь!» — выкрикнул Архип, пятясь из сарая. Но слабые ноги подвернулись. Перед глазами мелькнули зубья вил, оконная рама и полукруг луны. Рядом громко хрустнуло стекло, по шее полоснуло чем-то острым. Дед инстинктивно попытался прикрыть рот, но по лицу шлепнуло липкой и мохнатой пятерней. В освещенных лучах осколках отразилась рожа твари, черная, испуганная. Она смотрела на Архипа, прикрывая лапами окровавленное горло. Дед испуганно отпрянул, покосился на светило в стекле. Луна и тварь молчаливо смотрели из отражения и напоминали о голоде, который уже начинал просыпаться внутри. Конец рассказа. Алексей Холодный. Рассказ «Голод». Читал Михаил Стинский.